охвачена восстанием. Лена начинала догадываться теперь, почему нет ответа на ее письма. Вскоре тревожный слушок о восстании загулял по всему городу. Появились люди, выехавшие ранее из тех мест и уже не могшие вернуться туда, пассажиры поездов, подвергшихся обстрелу. Говорили о разгроме богатых имений, заимок и конских заводов на побережье Уссурийского залива. Был расклеен приказ коменданта города о том, что лица, желающие ехать дальше станции Угольной по Сучанской ветке и дальше города Никольска по Уссурийской ветке, должны запасаться пропусками от коменданта. Приказ не объяснял причин этого мероприятия. К весне первые официальные сведения о партизанах стали проскальзывать и в газетах. Составлены они были по одному трафарету в районе такого-то села или посада. Появилась банда красных, столько-то штыков. Обычно не больше 30-40. Банда рассеяна или уничтожена милицией или правительственными войсками. Руководитель убит или захвачен в плен. Однажды Лена прочла, что банда красных, оперировавшая в районе города Ольги, разгромлена, руководитель банды Гладких убит, а его сподвижник Кудрявый захвачен в плен. А со слов Гиммера Лена знала, что банда эта не только не разгромлена, а захватила почти все северо-восточное побережье и угрожает городу Ольге. Наезжавший изредка Дюдя, захлебываясь и хвастая, рассказывал о перестрелках бронепоезда с красными и о вылазках, в которых участвовал. В рассказах Дюди неизменно фигурировал какой-то неуловимый партизан Бредюк, появлявшийся почти одновременно возле Шкотова по Сучанской ветке и возле Спасск-Приморска по Уссурийской. Партизан этот поклялся, что рано или поздно взорвет бронепоезд атамана. Но бронепоезд был неуловим. Дюдя с такой легкостью рассказывал о взорванных партизанами мостах и водокачках, о спущенных под откос эшелонах, что видно было, что сам он участвует, хотя и в более тихих и скрытных, но более страшных вещах. О подвигах атамана ходили такие слухи, что даже в среде гиммеров к ним относились с опаской и неодобрением. Уезжая, Дюдя подмигнул Лене, и на лице его появилась пустая и жестокая улыбка. «А папаша твой тоже отличается на Сучане». У Лены потемнело в глазах. Наконец, в середине марта, она прочла в газете, что в Сучанской долине оперирует банда красных, руководимая бывшим председателем Сучанского совета Мартемьяновым, человеком с темным прошлым, и доктором Костенецким, продавшимся большевикам, а ранее служившим в отделе здравоохранения Сучанского совета и похитившим во время бегства казенные деньги. Несмотря на восстание в области, город жил все той же буднично-праздничной жизнью. До утра работали переполненные сияющие огнями рестораны, по улицам без конца катились разряженные толпы, пестрящие мундирами солдат и офицеров 13 наций. И такая вековая мощь была в грохоте этих 13 языков, в звоне оружия, в тяжести крейсеров и пушек, в смраде костров, вокзалов, тюрем, пристаней и госпиталей, в безумном круговращении товаров и денег, что, казалось, нет и не будет такой силы, которая может своротить эту давящую людей адскую плиту из металла и крови. Они встретились в средних числах апреля вечером. той же гостиной, где когда-то состоялось их объяснение.